Глава пятая. Помещение охраны находилось в отдельном строении, куда можно было попасть как со двора, так и из самого дома, если знать проход. Светлана знала. А вот сама Любовь Яковлевна никогда бы не нашла дорогу. Очень уж хитро замаскирован оказался этот проход. Но Светлана надавила на гобелен с изображением огнедышащего дракона и худенького юноши с зелеными глазами и такими же изумрудными волосами, восседающего на монстре. Гобелен в тяжелой раме отполз в сторону, а за ним оказался проход в помещение со множеством мониторов. Когда-то тут находился пункт охраны. При господине Щербакове охрана состояла из 8 человек, которые дежурили посменно. Сутки через трое. Всего 4 смены. И сколько человек было в смене? 2. Немного на такой большой дом. Господин Щербаков считал, что ему опасаться нечего. У богатого человека всегда найдутся недоброжелатели, которые при определенном стечении обстоятельств могут стать и врагами. В работу охранников входило наблюдение за всеми этими экранами. И Светлана обвела рукой несколько десятков мониторов, стоящих в комнате. Но сейчас они не работают. Запись ведется и сейчас, пояснила Светлана. А экраны выключены, потому что следить за записью в реальном времени все равно некому. Когда тут находились 2 охранников, они следили. Их потому и было в смене сразу 2. Чтобы они могли подменять друг друга. Но 2 человека не смогут оказать реального сопротивления, если в дом ворвется вооруженная банда. Дом стоит в отдалении от других жилых строений. Из соседей тут лишь ветер да поле, лакомый кусочек для банды грабителей. Тьфу-тьфу-тьфу, сплюнула Светлана. Ни разу такого не произошло. Но на случай реальной опасности существует красная кнопка. Собственно говоря, этими кнопками оборудован весь дом. И до сих пор в случае пожара или другой опасности стоит только нажать на эту кнопку, как вас услышат. Вам даже ответят. «Почему же вы не нажали на эту кнопку, когда узнали, что пропал Женя?» «Кто вам сказал, что я не нажала?» Я немедленно связалась с полицией и объяснила им ситуацию. Почему же тогда Верочка утверждала, что полицию вызвала она? Впрочем, возможно ведь и такое, что Верочка со Светланой действовали независимо друг от друга. Покажите мне бильярдную. Меня интересует тот отрезок времени, когда Лилия была одна. Я поняла, перебила ее Светлана. И ее пальцы проворно запорхали над клавишами. Глядя на ловко работающую девушку, Любовь Яковлевна призадумалась. Со слов Светланы можно было заключить, что она жила в этом доме и при господине Щербакове. Раз она помнит, как тут все было оборудовано раньше, это факт. Но какую должность занимала Светлана в доме? Кем она приходилась господину Щербакову? Прислугой? Родственницей? Или и то, и другое вместе, вроде того, как Софья Сергеевна оказалась и сестрой хозяйки, и поварихой на кухне в ее доме. Вот, смотрите, это мы с Лилией. Любовь Яковлевна приникла к экрану. Четкость картинки была вполне удовлетворительной. Она без труда узнала и Светлану, и Лилию. Едва войдя в бильярдную, Лилия буквально повалилась на стоящий там диванчик, словно силы совсем оставили ее. Вот так, актриса. Пока Светлана находилась в бильярдной, Лилия спокойно отдыхала на диванчике. Но стоило Светлане покинуть помещение, как Лилия вскочила на ноги и закружила вокруг бильярдного стола. «Ишь ты, забегала!» А пока я с ней была, все время ныла, как она утомлена, как у нее болит голова, руки, ноги, а тут запрыгала. Лилия и впрямь вела себя необычно. Она не просто так двигалась, она зачем-то бегала вокруг бильярдного стола, то и дело заглядывая под него. Когда со всех четырех сторон стол был ею досконально изучен, она ненадолго притормозила. Но совсем ненадолго. Постояла, что-то обдумывая, а потом внезапно запрыгнула на бильярд и разлеглась на нем. «Это еще что за трюки?» — возмутилась Светлана. Но Лилия мало того, что улеглась на бильярдном столе, она принялась по нему кататься. Она перекатывалась сбоку на бок, иногда ненадолго замирала и словно бы к чему-то прислушивалась. «Она что-то нашла!» Лилия внезапно спрыгнула со стола и кинулась к стене, а потом исчезла. «Она прошла в сауну!» — ахнула Светлана. «Как она смогла туда пройти? Дверь же была закрыта!» «Наверное, вы ошиблись». «Нет, я уверена, что все было закрыто. Но я должна взглянуть, как это у нее получилось». И Светлана вновь включила запись на перемотку, а затем с напряженным вниманием уставилась на экран. «А она неспроста кувыркается на бильярде. Она ищет ключ». «Что?» Господин Щербаков любил всякие трюки, вроде того, что был в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Помните, там Жорж Милославский вскрывает стенной бар с помощью простого прикосновения к картинке? «Да, конечно, такое не забудешь». Вот и господину Щербакову тоже полюбился этот фокус. Он вообще любил всякое такое с секретом. В отдельной комнате у него до сих пор хранится целая коллекция шкатулок, коробочек, табакерок и даже сундуков с так называемым секретом. Вещи, которые невозможно открыть обычным способом. Нужно либо знать их секрет, либо просто ломать. «Какое отношение имеет увлечение секретиками к тому, что вытворяет на записи Лилия?» «Видимо, она уже бывала в этой бильярдной и видела, как хозяин или кто-то из его гостей открывал дверь в сауну с помощью секретного устройства». «Где-то на бильярдном столе спрятана кнопка открывания?» — догадалась Любовь Яковлевна. «Да, и мне любопытно понять, где именно, потому что я-то про нее ничего не знаю». И Светлана включила перемотку записи еще раз. «Давайте досмотрим до конца, что делала Лилия», — попросила Любовь Яковлевна. «Переключайтесь лучше на сауну». «Это невозможно. В сауне по этическим соображениям видеонаблюдения нет. Понимаете, люди парятся, принимают водные процедуры, многие оказываются не совсем пристойно одеты. Опять же...» И Светлана замолчала, заметно покраснев. «Что?» «Нет, ничего. Раз уж начали, то говорите». «Понимаете?» Светлана, наконец, отвлеклась от просмотра записи. «Господин Щербаков со своей супругой жили на разных этажах, а по факту у них были разные жизни. Она жила на втором этаже, вниз даже не спускалась. Наверх есть ход со двора, а господин Щербаков с сыном хозяйничали внизу. У отца с сыном были спальни внизу, у Анны Сергеевны, как вы видели, свои апартаменты наверху». «То есть муж к жене даже по ночам не поднимался?» «Нет, и она к нему тоже не спускалась. Но к господину Щербакову иногда по ночам приезжали гости. Молодые женщины и девушки». «Понятно». Интимная жизнь хозяев этого дома больше не представляла для учительницы никаких секретов. Супруги были фактически чужими друг другу. У жены была своя жизнь, а у мужа своя. И в этой жизни господина Щербакова появлялись молоденькие любовницы, с которыми он и развлекался внизу, пока его супруга спокойно почивала наверху. Интересно, знала супруга о таких развлечениях своего мужа? Наверняка знала. Женщины всегда знают о таких вещах. Вопрос в другом, как женщина относилась к этому? Вряд ли была в восторге. С другой стороны, если она продолжала жить с господином Щербаковым под одной крышей, значит, это не сильно ее тревожило. И Любовь Яковлевна спросила: «И где еще в доме нет видеонаблюдения?» «Везде есть. Хотя в спальне самого хозяина камер тоже нет. И в туалетных комнатах. А в спальне хозяйки?» «В ее апартаментах наблюдение ведется всюду, за исключением лишь спальни и ванной комнаты». «Понятно». На самом деле учительнице было ровным счетом ничего не понятно. И в первую очередь, за каким интересом покойная хозяйка этого дома поставила себе в спальне такую огромную кровать? Зачем она ей, если нежилась она там совершенно одна? Но у богатых свои причуды. «И потом», — одернула саму себя Любовь Яковлевна, «откуда мы знаем, что к хозяйке наверх никто не поднимался? Может быть, отношения у супругов дошли уже до точки невозврата, когда даже визит другого мужчины в спальню жены воспринимается равнодушно?» И мысли учительницы вновь вернулись к насущным вопросам. «Не будет же Лилия в сауне в самом деле париться», — сказала она. «Скоро выйдет». Она оказалась права. Лилия появилась очень скоро. При этом в руках она сжимала какой-то синий тряпичный комок, который тут же сунула к себе в сумочку. Но это было еще не все. Спустя минуту на записи вновь открылась дверь. На этот раз в бильярдную вошла повариха. О чем там разговаривали эти две женщины, было неизвестно. Но разговор кончился тем, что Лилия сунула поварихе под нос кукиш. А когда та попробовала возмутиться, попросту выпихнула ее за дверь. 1-0 в пользу Лилии. Дальше ничего интересного не было. Лилия улеглась на диванчик, лицо у нее было мечтательным. Потом она извлекла из сумочки бутылочку, которую стала вертеть перед глазами. «Можно приблизить?» Когда камера приблизилась настолько, что можно было видеть, что держит в руках Лилия, учительница удовлетворенно кивнула головой. «Так я и думала. Миндальное масло из спальни хозяйки, которое Лилия отвоевала у поварихи. Видимо, Лилия решила взять реванш хотя бы так. Пусть ей не разрешили полежать на кровати хозяйки, но уж намазаться ее маслом никто не помешает». Лилия растерла масло в ладонях, а потом начала плавными круговыми движениями наносить его себе на область шеи и декольте. «Оставим это. Нужно перемотать вперед, когда к Лилии кое-кто придет. Или она сама куда-то пойдет». Долго ждать не пришлось. В бильярдной вновь открылась и закрылась дверь. Теперь в комнату вошел Альфонсо. Он тут же приблизился к Лилии, которая не стала его прогонять. Альфонсо что-то долго ей говорил, потом взял бутылочку с маслом, налил себе в ладонь, начал разминать Лилии плечи и шею. И Любовь Яковлевна подумала: если бы у мужчины изначально было на уме убийство, он бы прикончил Лилию именно тут, пока она была перед ним полностью беззащитна. Но Альфонсо не делал такой попытки. Он старательно растирал Лилии шею, а потом движения его сделались более медленными и какими-то тягучими. Руки попытались скользнуть вниз. Сначала Лилия этого то ли не замечала, то ли не противилась, но затем она внезапно резко вскочила на ноги и повернулась к Альфонсо лицом. И что-то ему крикнула. Можно было биться об заклад, что выкрик был оскорбительным. Тем не менее, Альфонсо не отступил. Стоял и пристально смотрел Лилии в глаза. Потом сделал попытку обнять ее. Но Лилия уже пришла в себя и совершенно не была расположена к нежностям. Она вырвалась и убежала. Мужчина не сдавался, он последовал за ней. Пока Альфонсо рыскал в поисках Лилии по дому, Любовь Яковлевна краем глаза заметила еще одну фигуру. Верочка, их психолог, тоже что-то потеряла в этой части дома. Так они проследили за Альфонсо вплоть до той игровой комнаты, где Любовь Яковлевна вдвоем со Светланой еще раз просмотрели ту же сцену, свидетельницей которой уже случилось быть учительнице. «Ну, что скажешь?» — спросила Любовь Яковлевна у Светланы, когда все кончилось. «Душил он ее или пытался привести в чувство?» «Трудно сказать. Он так встал, что загораживал собой весь обзор. Одно ясно. Он был рядом с Лилией, когда она упала в конвульсиях на пол». В это время в доме раздался мелодичный звон гонга. «Наверное, это полиция». Светлана угадала. Это были полицейские. И они были очень недовольны тем, что кроме похищения мальчика, им предстоит еще расследовать и смерть гостьи. «Предупреждать надо граждане о таких вещах заранее», сказал молоденький оперативник, прибывший на вызов. «Где я вам сейчас экспертов найду?» Поворчав, полиция все же согласилась осмотреть место преступления и саму пострадавшую. «Видимых следов насильственной смерти не наблюдается. Будем пока что считать это смертью от естественных причин. Кто-нибудь знает, страдала ли покойная от каких-нибудь хронических заболеваний? Сердечно-сосудистая система у нее была в порядке?» Разумеется, таких подробностей никто не знал. Послали за Астрой, у которой осторожно выведали, не страдала ли ее мама какой-нибудь хворью. Девочка уже знала, что кто-то умер, но не знала, кто именно. Поэтому она держалась совершенно спокойно и даже равнодушно. «Лично я ни разу не видела, чтобы Лилия хоть раз болела». «Ты называешь по имени свою маму?» — удивилась Любовь Яковлевна. «Лилия мне не мать». «А кто?» «Мачеха. Отец женился на ней, а потом умер. Все говорили, что Лилия сначала приворожила его, а потом навела на него порчу, чтобы он умер». «Все это кто?» «Бабушки и дедушки. Меня хотели взять к себе бабушка с дедушкой, мамины папа и мама. Да и папины мама с папой тоже были не против. Но оказалось, что Лилия меня удочерила. Так что суд оставил меня с ней». «Понятно». Любовь Яковлевна чувствовала, что ей еще не раз придется произнести это «понятно», когда ровным счетом ничего не понятно. И в первую очередь ей было непонятно, как она могла прошляпить такой важный момент, что одна из ее учениц живет не с родной мамой, а с мачехой. Впрочем, Астра была девочкой тихой. Никогда с ней не возникало никаких проблем. Она была даже слишком тихой, но это вызывало некоторые вопросы у одной лишь Верочки. Учителя же не имели к Астре никаких претензий. «А папа Жени? Ты его раньше встречала? Альфонсо?» Все так же равнодушно переспросила Астра. «Да, он приходил к нам. Одно время часто приходил. Потом Лилия ему запретила у нас бывать». «Почему?» «У нее стало очень мало времени. Она снова нашла себе вторую работу и по вечерам уходила работать на всю ночь. Альфонсо она велела больше не пускать. Он пару раз приходил, потом перестал. Я даже не знала, что он отец Жени. Когда увидела его тут, очень удивилась». «Ты случайно не говорила сегодня Жене, что его отец наведывался к твоей мачехе? Может, Женя из-за этого расстроился и ушел?» «Что, я идиотка, по-вашему? Конечно, я ему ничего не сказала. Да и вообще мы с ним почти не общаемся. И даже если бы я ему и сказала, с чего бы Женьке уходить? Тут классно. А его отец с его матерью все равно в разводе. Альфонсо имеет полное право ходить в гости к кому угодно. Хоть даже к моей Лилии. Женька это прекрасно понимал. И он знал, что у его отца есть другие женщины. Его мать поэтому с его отцом и развелась. Любовь Яковлевна могла лишь поражаться, до чего по-взрослому рассуждает и говорит эта девочка. Ей же всего 11 лет, а кажется, что в 2 раза больше. Полицейских известие о том, что Лилия была вполне здорова, ничуть не смутило. Бывает, что тромб у человека оторвется. Один маленький тромб, а человеку полный каюк получается. Или внутри что-то лопнет, аневризма называется, кажется. Да мало ли, какие еще болезни у наших людей могут быть. Жизнь-то какая, все бегом, все наспех. Так что полицейские благоразумно решили не придумывать самим себе проблем, а сосредоточиться на поисках пропавшего мальчика. Они допросили Верочку, которая единственная видела свидетеля похищения Жени, и даже говорила с ним. Но Верочка, полностью деморализованная всеми этими несчастьями, отчаянно путалась в показаниях. То у нее мужчина-сосед был верзилой с густой черной бородой, то он стремительно превращался в лысого карлика, то он был тучным и полным, то внезапно делался таким худым, что прямо кости просвечивали. Любовь Яковлевна послушала и пришла к выводу, что Верочка врет. Но полицейские ее успокоили. Такое расхождение сплошь и рядом случается. Это только в кино свидетели дельно и точно описывают внешность преступника. На деле все постоянно путаются. Но как же мы тогда найдем этого человека? Если он живет по соседству, то найдем. Походим, поспрашиваем. Мальчик не иголка, найдется. Оптимизму полицейских можно было лишь позавидовать. Пока ждали эксперта, который должен был установить, что же случилось с Лилией, полицейские осмотрели следы покрышек, оставшиеся на дороге, после чего отправились к Альфонсо выяснять, у кого из его знакомых или знакомых его жены есть внедорожник «Гранд Чероки», предположительно черного, серого или темно-синего цвета. Альфонсо заявил, что никого назвать не может. Тогда полицейские спросили, есть ли у него кто-нибудь на примете, кого он может подозревать в желании причинить вред ему самому или его сыну. Но Альфонсо отвечал как-то смазанно. Казалось, что он понятия не имел о таких вещах. Сначала Любовь Яковлевна не придала этому особенного значения. По словам матери Жени, его отец почти не виделся со своим сыном. Но когда Альфонсо начал путаться в том, сколько лет его сыну, и не смог назвать ни полного имени мальчика, ни его точного адреса, полицейские уже насторожились. «На документики ваши можно взглянуть?» Альфонсо заявил, что документов у него при себе нет. «Я как-то не ожидал, что они могут мне понадобиться», — криво улыбнувшись, попытался он оправдаться. Но полицейские насторожились еще сильней. Человек без документов подозрителен сам по себе. «Очень даже напрасно вы не носите с собой ни паспорта, ни водительских прав. Хоть какие-то документы всегда нужно носить с собой. Мало ли что. Точный адрес матери ребенка хотя бы можете назвать? Тоже нет? Вы кто вообще? Отец?» «И как, отец, вы считаете, мы должны искать вашего сына, если не имеем никакой информации о ребенке, кроме его имени?» Любовь Яковлевна подсунула полицейским список детей своего класса. Рядом с каждым имелся телефон родителей для связи. «Можно позвонить матери мальчика», – деликатно посоветовала она полицейским. «С отцом они в разводе. и Женя мне говорил, что отец навещает его крайне редко. Вот тут есть мобильный номер матери мальчика и другие его данные. Но полицейских список заинтересовал совсем по другой причине. «Евгений Борисович Виноградов?» – прочитал один из них. «Борисович? Но ведь вас, если не ошибаюсь, зовут Альфонс?» «Альфонса. Но никак не Борис?» «Нет, не Борис». «И как же вы, Альфонса, можете быть отцом ребенка с отчеством Борисович?» «Ладно», — вздохнул Альфонса. «Признаюсь, вы меня раскусили. Я никакой не отец Жени». Любовь Яковлевна едва удержалась, чтобы не хлопнуть себя по лбу. «Вот голова дырявая. Ведь должна была сообразить, что список детей прочитала еще в самом начале года, и никаких Альфонсовичей среди них не наблюдала». «Нет, надо ей что-то принимать для памяти. Таблетки в аптеке купить. Или хоть с каких-нибудь травок начать, что ли?» Полицейских такой поворот событий тоже заинтересовал. «А кто же вы такой, если не отец?» «Я знакомый матери мальчика. Мы с ней вместе работаем. То есть я у нее работаю. Марина моя начальница. А с начальством, как известно, не спорят». «Где именно работаете?» «ООО «Трудовые резервы». Это учебный центр. Там любой желающий может получить востребованную в данный момент на рынке труда специальность. Главным образом, поток клиентов идет к нам из районной службы занятости. Знаете, как это часто бывает? Человек теряет одну работу, а новую найти не получается. Невостребованная его прежняя специальность на нынешнем рынке труда. Но если он немножко переучится у нас, то его запросто возьмут во многие места. Вот если вас сократят из органов, приходите к нам. Мы живо поможем получить вам профессию охранника». По понятным причинам такой разговор полицейским был неприятен. И один из них перебил Альфонса. «И чего же хотела от вас ваша начальница?» «Марина попросила меня сыграть роль отца мальчика. У нее с мужем какие-то нелады. Подлец совсем забросил мальчишку. А парень переживает. Всякому пацану хочется, чтобы у него был отец, как у других мальчиков. Марина считает, что у Жени это стало чем-то вроде пунктика. Вот она и попросила, чтобы я съездил сегодня с пацаном на эту экскурсию. Ну, покрасовался бы вместе с Женей перед другими ребятами. Пусть ребята видят, что Женька не брошенный какой-нибудь. У него есть я, то есть его отец. Что вы так на меня смотрите? Это уже не в первый раз. Я и к физруку ходил, ругался с ним из-за трояка, который он Женьке влепил. Это еще в младшей школе было. Несколько раз ходил. А у Астры по физкультуре тоже стабильно стояла тройка. И это при всех прочих четверках и пятерках. Вряд ли Лилия с ее любовью поскандалить могла спокойно пройти мимо этого факта. Возможно, там у физрука Лилия и познакомилась с Альфонсо. «И к психологу я вместо Женькиного папаши ходил. Тоже ругались?» «Нет, там другой подход был использован». И Альфонсо многозначительно усмехнулся. «А психолог вам чем не угодил?» «Не мне, а Марине», — поправил оперативника Альфонсо. «Марина прямо рыдала из-за сына. И все потому, что эта дура-психологиня понаписала чего-то такого в своих бумагах, из-за чего у Женьки в будущем могли быть проблемы». «Что именно?» «Ну что, у Женьки какой-то сдвиг в голове образовался из-за отсутствия в семье мужской составляющей. Даже диагноз пацану какой-то хитрый придумала. Мол, из-за связанного с семейной ситуацией психологического стресса у ребенка проявились признаки такого-то и такого-то заболевания. Чуть ли не шизофрении. вроде как под вопросом. Но знаете, в этих делах даже одного подозрения достаточно, чтобы судьбу человеку загубить. Я-то сам в медицинских терминах не очень разбираюсь. Даже голову себе забивать не стал. Хватило и того, что Марина мне объяснила. Что же она вам сказала? Марина сказала, что Женьку из-за этой дуры могут поставить на учет в психоневрологический диспансер. А это уже клеймо на всю жизнь. Просила помочь. А что я? Разве я ей чужой? Или мне моего мужского обаяния жалко? Пошел к дуре, наговорил ей комплиментов с три короба, в кафе посидел, за ручку подержал, убедительно попросил снять с Женьки диагноз. Она и дрогнула. Пока Альфонсо делился с полицейскими проблемами своей начальницы, Любовь Яковлевна сосредоточенно думала. Дура-психологиня — это их Верочка. Она известная перестраховщица. Но почему она прицепилась именно к Жене? Не только Женя живет в неполной семье. В классе есть еще трое детей, чьи родители уже давно в разводе. И еще четверо родителей подумывают о том, чтобы развестись. И ни с кем из этих детей у Верочки проблем не возникало. Но об этом можно поговорить с Верочкой и потом. И Любовь Яковлевна сказала: «А сейчас нужно связаться с настоящими родителями пропавшего мальчика». «Вы звоните им», — распорядился полицейский, «а мы с ребятами пройдемся до соседней деревни. Может быть, удастся найти людей, которые видели подходящую машину и сидящего в ней мальчика». Но звонить матери Жени не пришлось. Она позвонила сама и была в таком отчаянии, что Любовь Яковлевна сразу поняла. Женщине уже известно о несчастье. «Женя!» — кричала женщина в трубку. «Мой сын! Где он?» «Понимаете?» «Умоляю, скажите, что с ним все в порядке, что он с вами». «К сожалению, не могу». «Где мой Женя?» «Он был с нами, а потом ушел». «Почему вы за ним не уследили?» — закричала Марина с возмущением. «Я вам доверила ребенка, а вы допустили, чтобы его похитили какие-то злодеи». «Факт похищения еще не доказан. Мы надеемся, что Женя уехал с кем-то из своих знакомых». «Как бы не так. Мне уже звонили его похитители. Требуют выкуп 100 000 рублей. И чтобы его передал отец Жени». «Сколько вы сказали? 100 000?» «Да». «Рублей?» «Да, да». «Совсем небольшая сумма», — рискнула заметить Любовь Яковлевна. «Я найду эти деньги без всяких проблем. Но загвоздка в другом. Где я найду им отца Жени? Этот гад не выходит на связь со мной вот уже больше года. С тех пор, как я пригрозила ему, что подам на него в суд за неуплату алиментов, он как сквозь землю провалился». Любовь Яковлевна притворилась, будто бы она ни сном, ни духом, и воскликнула: «А как же тот мужчина, с которым Женя сегодня приехал на экскурсию?» «Это был мой сотрудник. Я попросила его сыграть роль отца Жени». «Только сегодня?» «Нет», — протянула Марина. «Альфонсо еще несколько раз ходил в школу, к физруку, психологу и кому-то еще». «Вы не думаете, что Альфонсо может быть каким-то образом причастен к похищению Жени?» «Зачем ему это?» «Из-за денег. Как я поняла, у Альфонсо серьезные материальные затруднения». «Да, он не так давно пытался открыть свой бизнес и прогорел. Его друг подвел. Взял деньги, которые Альфонсо одолжил у своих знакомых, чтобы вложить их в дело, а потом вдруг взял и исчез вместе с деньгами. А знакомые начали требовать с Альфонсо деньги назад?» «Разумеется. И много таких знакомых набралось. Четверо или пятеро. Во всяком случае, при мне ему звонило примерно столько человек. Это все были его подруги. Женщины с радостью давали Альфонсо деньги, потому что он каждый объяснял, что после этого они смогут пожениться. Ну а когда дело прогорело, женщины очень разозлились. И Любовь Яковлевна этих дамочек понимала. Ни мужа, ни денег, разозлишься тут. Если все они были вроде Лилии, Альфонсо в ближайшее время могло сильно не поздоровиться. А эти девушки знали, что Альфонсо лишь играет роль отца Жени. «К чему это вы клоните?» Вдруг эти бабы решили, что Женя – это и есть сын Альфонсо. И одна из них решилась на похищение, чтобы вернуть деньги. «Тогда 100 000 – это те деньги, которые Альфонсо у нее одалживал. Спрошу у Альфонсо, кому он давал эту сумму, и можно считать, похитительница уже найдена». Марина взмолилась, чтобы Любовь Яковлевна поторопилась. И учительница бегом помчалась на поиски Альфонсо.